Глава 11. Вечная молодость. Все, о чем мы с вами говорили ранее, можно считать способами взломать секреты образа жизни. Если хотите, чтобы менопауза прошла максимально гладко, эти принципы будут полезными для вас и позволят вывести здоровье на уровень, о котором вы, возможно, даже не подозревали. А теперь хочу познакомить вас с термином, крайне популярным среди экспертов по борьбе со старением — биохакинг. Все приемы биохакинга обладают тремя общими чертами. Это кратчайший путь к достижению желаемого результата. Они основаны на естественных механизмах и работают за счет биологических процессов вашего тела. Мир биохакинга невероятно увлекателен. Каждый день появляется столько новых инструментов, что за всеми исследованиями сложно уследить. А самое интересное, пожалуй, вот что. Чем более доступными для общественности становятся приемы биохакинга, тем меньше мы зависим от лекарств и хирургических вмешательств. Это вселяет надежду. Мы живем в интересное время. Сегодня желание замедлить процесс старения сильнее, чем когда-либо. Поколение бэби-бумеров не хотят стареть, как их родители. Поколение X наблюдает, как рано люди начинают страдать от деменции, болезни Альцгеймера и хронического артрита, и говорит: «Это не для нас». Современные люди хотят стареть по-другому. В этом дивном новом мире биохакинга существует ряд любопытных техник, эффективность которых подтверждается огромным количеством исследований, способных помочь обычному человеку замедлить процесс старения. В период менопаузального перехода вам могут пригодиться некоторые из этих инструментов. Мои любимчики для женщин в период менопаузы — терапия красным светом, инфракрасные сауны, гипербарическая оксигенация, импульсная электромагнитная терапия, вибрационная терапия и тренировка мозга. Прежде чем обрисую каждый, позвольте сделать одно предостережение. Решающий фактор в улучшении здоровья — это образ жизни. Биохакинг не может заменить образ жизни, в котором приоритет отдается гормональной иерархии. Сколько бы заманчивой ни казалась перспектива запрыгнуть в гипербарическую кислородную камеру и тем самым решить все проблемы с настроением и памятью раз и навсегда, все равно придется разобраться с повседневными привычками. Только вместе приемы биохакинга и изменения в образе жизни помогут улучшить самочувствие в годы менопаузального перехода. Терапия красным светом. Целый день, сидя за компьютером, вы ощущаете воздействие синего света. Он может причинить вред клеткам и даже привести к их ускоренному старению. Особенно актуально это для тех тканей организма, которые больше всего подвергаются воздействию синего света. Например, для кожи. Ужас, да? Однако не весь свет вреден. Существует и целительный, способный восстановить ваши клетки и продлить им жизнь. Естественным образом красные лучи возникают, когда солнце встает и садится. Но если относитесь к большинству, вряд ли будете каждый день выбегать на улицу за порцией этого света. Здесь на помощь придет терапия красным светом. Его воздействие на разные части тела, всего по 10 минут в день, может значительно усилить выработку коллагена, улучшить гормональный фон и даже уменьшить воспаление суставов. Существует множество замечательных устройств для терапии красным светом. В нашем офисе используется система Джув. Его целительное действие впечатляет. Женщины в период менопаузы особенно порадуются улучшению состояния кожи. Множество исследований показали, терапия красным светом позволяет уменьшить признаки старения. Доказано, что красный и ближний инфракрасный свет стимулирует выработку коллагена, разглаживает морщины и выравнивает тон кожи, в результате чего она выглядит моложе. Существуют основания полагать, что терапия красным светом оказывает положительное влияние на эндокринную систему, в частности, на щитовидную железу. В Бразилии 3 года проводилось рандомизированное исследование с участием 43 пациентов, показавшее, что те, кто регулярно проходил терапию красным светом, стали меньше нуждаться в лекарствах для поддержки функции щитовидной железы, чем обычно. У многих наблюдалось снижение уровня антител к тиреопероксидазе. Инфракрасная сауна. Инфракрасные сауны – невероятно эффективный инструмент для детоксикации организма, снижения веса и омоложения кожи. Во время менопаузального перехода вы можете заметить проявление высокой токсической нагрузки. Это может привести к резкому набору веса. Инфракрасные сауны – отличный инструмент для естественного выведения токсинов из организма. Он действует подобно повышенной температуре, то есть нагревает клетки тела изнутри. Таким образом, он способствует выведению токсинов. Помните, как токсины блокируют рецепторы? Инфракрасная сауна поможет освободить рецепторы и активировать замершие гормоны. Она используется и для восстановления стареющей кожи. Исследование, опубликованное в The Journal of Cosmetic and Laser Therapy, показало значительное улучшение внешнего вида кожи уже после 12 недель лечения в сауне с применением ближнего инфракрасного света. Участники отметили уменьшение количества морщин и разглаживание гусиных лапок, а также улучшение общего состояния кожи, включая мягкость, гладкость, эластичность, чистоту и упругость. Наконец, в нашей клинике сеансы в инфракрасной сауне назначаются всем пациентам, которые проходят программы по выведению из организма тяжелых металлов. По словам специалиста по детоксу доктора Дитриха Клингхарта, инфракрасный свет активизирует накопленную в тканях организма ртуть, что позволяет эффективно вывести этот элемент из кожи. Считается, что сауны, которые используют дальний диапазон инфракрасного света, более эффективно выводят токсины через кожу, чем традиционные. При воздействии дальнего инфракрасного света пот в сауне состоит из воды лишь на 80-85%, в то время как остальная часть включает холестерин, жирорастворимые токсины, токсичные тяжелые металлы, серную кислоту, натрий, аммиак и мочевую кислоту. Гиперборическая оксигенация. Гиперборическую камеру я называю аппаратом Бенджамина Баттона. Помните такой фильм? Брэд Питт там играет персонажа, который рождается старым, а потом начинает молодеть. Примерно такие же ощущения у меня возникают каждый раз, когда я прыгаю в гиперборическую камеру в своей клинике, а я это делаю регулярно. С возрастом наши клетки начинают вмещать меньше кислорода, даже при высокоинтенсивных тренировках. Но кислород нам все еще нужен. Он необходим для нормальной работы митохондрий, которые занимаются синтезом аденозинтрифосфата, АТФ. Этот фосфат, в свою очередь, основной источник энергии для нас. Естественный способ насытить стареющие клетки кислородом – сжать этот самый кислород. Это как с давлением в бутылке газировки. Вот вся суть гиперборической оксигенации. Кислород поступает в клетки под высоким давлением и оказывает целительное действие. Хотя гиперборическая оксигенация часто используется для восстановления мышц и повышения работоспособности спортсменов, очевидно, что эта процедура приводит и к значительному улучшению состояния головного мозга. Дело в том, что мозгу для полноценной работы требуется больше кислорода, чем любому другому органу. Если человека с повреждениями головного мозга или возрастным нарушением памяти поместить в гиперборическую камеру, произойдут настоящие чудеса. Мозг может исцелиться с помощью кислорода. Исследования также показывают впечатляющие результаты. Доказано, данный метод терапии стимулирует ангиогенез, процесс образования новых кровеносных сосудов в тканях организма, а также способствует выходу стволовых клеток из костного мозга в кровоток. Также гиперборические камеры помогают снять воспаление. В нашем центре используются камеры HBOT – Hyperbaric Oxygen Therapy – гиперборическая оксигенотерапия. Импульсная электромагнитная терапия. Мы все знаем, что мобильные телефоны имеют свойство разряжаться, и поэтому их необходимо периодически подзаряжать. Последние исследования показывают, То же происходит и с клетками человеческого организма. Только не в течение пары дней, а годами и даже десятилетиями. Мы называем этот процесс старением и считаем, что с возрастом организм неизбежно замедляется. В действительности клетки человеческого организма способны активно функционировать более 100 лет. Их активность не должна снижаться, когда вам исполняется 50. Для жизни клеткам требуется соблюдение множества условий, в том числе электромагнитная энергия. Ее мы получаем из электромагнитного поля Земли. Вы когда-нибудь замечали, что после пребывания на природе чувствуете покой и умиротворение? Это происходит благодаря электромагнитным волнам, которые также снабжают клетки энергией. В современном мире они постоянно испытывают на себе разрушительное действие токсинов, плохого питания, вредных жиров, синего света с экрана смартфона и опасного электромагнитного излучения от сетей Wi-Fi, которые окружают нас повсюду, дома и на работе. Все эти факторы вызывают повреждения в клетках и заставляют их терять энергию. И вот здесь на помощь приходят импульсные электромагнитные поля. Я вижу в них альтернативу зарядным устройствам только для человеческого тела, а не телефона. Когда вы оказываетесь в кресле для импульсной электромагнитной терапии, ваши клетки заряжаются. Дополнительная энергия дает организму прилив сил, чтобы он мог справиться с хроническими болями, усталостью и даже депрессией. Согласно исследованиям Высшей медицинской школы Йельского университета, которые проводились еще в 1932 году, именно нехватка электричества в организме является основной причиной проблем со здоровьем. Импульсная электромагнитная терапия позволяет восполнить дефицит энергии и тем самым способствует восстановлению организма. И будто этого недостаточно, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, FDA, одобрило использование аппаратов импульсной электромагнитной терапии для укрепления и восстановления костей. Отличная новость для женщин в период менопаузы, сталкивающихся с остеопорозом или восстанавливающихся после переломов. На рынке представлено множество аппаратов импульсной электромагнитной терапии. В нашем центре используется профессиональное устройство, известное под названием PulseBed. Вибрационная терапия. Вы наверняка замечали, что с возрастом сохранять мышечную массу становится сложнее. Если эта проблема знакома вам не понаслышке, позвольте познакомить вас с вибрационной терапией. Это прекрасный инструмент для любой женщины, переживающей менопаузу. Вибрационная терапия известна довольно давно, и, возможно, в тренажерном зале найдется виброплатформа, о существовании которой вы и не подозревали. Она мне нравится по двум причинам. Во-первых, на виброплатформе ваше тело задействует в разы больше мышц, чем в положении стоя на земле. Поэтому данный девайс так полюбился фитнес-тренерам. Делая приседания на виброплатформе, вы заставляете работать большее количество мышц при меньших усилиях. В моей клинике мы постоянно прибегаем к виброплатформам для тренировки постуральных мышц. Это необходимо, чтобы не допустить формирования осанки в виде знака вопроса, с наклоном головы вперед, которая характерна для пожилых людей и заядлых пользователей смартфонов. А вот и второй повод любить этот вид терапии. Она способствует укреплению костей. Вибрационная терапия помогает костям удержать кальций и фосфор и тем самым улучшить плотность костной ткани. Также доказано, что вибростимуляция всего тела повышает содержание гормона роста и тестостерона в сыворотке крови у женщин в постменопаузе, позволяя избежать развития саркопении и остеопороза. Тренировка мозга. Два любимых приема биохакинга я оставила на сладкое. Напомню, мозг женщины, которая в состоянии белка в колесе, работает в режиме «бей или беги». В своей практике я замечала случаи, когда пациентка застревает в этом состоянии и не может выйти из замкнутого круга хронического стресса. Здесь в игру вступает биохакинг. Когда мозг в стрессе, активируется область среднего мозга под названием амигдала, или миндалевидное тело. Задача – уберечь вас от опасности, поэтому оно всегда начеку. Если данная часть мозга все время активна, даже небольшого раздражителя достаточно, чтобы спровоцировать сильную стрессовую реакцию. При этом у огромного количества людей наблюдается постоянная активность миндалевидного тела. Лучше задействовать префронтальную кору. Этот особый отдел головного мозга помогает обретать надежду и замечать возможности. Благодаря ей можно ставить цели и определять, какие шаги требуются для ее достижения и сколько времени они займут. Это своего рода центр управления полетами для вашего мозга. И вот тут кроется самое интересное. Миндалевидное тело и префронтальная кора не могут быть одинаково активными в один и тот же момент времени. Мозг действует или из надежды, или из страха. Вы сами выбираете, какую область мозга активировать. Самое сложное в том, что если в вашей жизни было слишком много травмирующих событий или стресса, вы можете застрять в состоянии страха. Выбраться из тупика помогут два моих любимых приема для биохакинга мозга. Первый – это хиропрактика. Эта методика существует уже более века. Безусловно, она не нова, зато теперь у нас есть новое понимание, как хиропрактика влияет на мозг. Основателем был доктор Даниэль Дэвид Палмер, магнитотерапевт, прекрасно понимавший, как движутся энергетические потоки в человеческом теле. Доктор Палмер – один из первых адептов идеи, что все болезни связаны с дефицитом жизненной энергии вследствие пережитых травм, негативных мыслей и токсинов. Чем больше испытываете физического, эмоционального и химического стресса, тем хуже состояние тела. Он первым обнаружил, что с помощью манипуляций на позвоночнике можно активировать нервную систему и запустить процесс исцеления. Уже много лет люди обращаются к врачам-хиропрактикам, чтобы ускорить выздоровление и предотвратить развитие болезней. Совсем недавно доктор Хайди Ховик обнаружила, что всего один сеанс хиропрактики может немедленно вывести мозг из режима «бей или беги» и переместить активность в префронтальную кору. Ее исследование показало, методы хиропрактики увеличивают приток крови в префронтальную кору на 30%. Это замечательная новость для женщин, которые в процессе менопаузального перехода застряли в режиме «бей или беги». Второй прием, который активно используется в нашем центре для переобучения мозга, называется Brain Tap. Это технология, созданная доктором Патриком Портером, автором книги «Разбуди в себе гения». Прибор Brain Tap использует 4 ключевых элемента для оптимизации потенциала головного мозга. Это бинауральные ритмы, управляемая визуализация, 360-градусная голофония и изохронные тона. Существует огромное количество научных данных, подтверждающих эффективность этих элементов. Мои пациентки называют такой прием вынужденной медитацией. Обычно требуются годы, чтобы оптимизировать работу мозга, поскольку технология Brain Tap задействует те его части, которые не используются в режиме «бей или беги». Она позволяет изменить реакцию на стресс за считанные недели. Я внедрила этот инструмент у себя в клинике, чтобы дать пациентам еще один способ справиться с бесконечным стрессом. Результаты меня потрясли. Детям становится легче сосредоточиться на учебе. Мамы, которые находились в постоянном стрессе, замечают, что меньше реагируют на раздражители. А пациенты с бессонницей наконец-то спят по ночам. Эта технология стала потрясающим дополнением для нашего центра. Многим пациентам она настолько полюбилась, что они даже приобрели гарнитуру Brain Tap для домашнего использования. Меня настолько впечатлило, как озвученные ранее методы ускоряют процесс исцеления и помогают женщинам в период менопаузы, что я построила вокруг них целую клинику. Она носит название «Отдел перезагрузки» — Reset Room. Туда приходят, чтобы вернуть энергию и научиться справляться с раздражителями, результаты которых достигают пациенты, поистине невероятны. Шаги по обретению вечной молодости. Сначала воспользуйтесь советами по изменению образа жизни из предыдущих глав. Определите, какие приемы биохакинга вам требуются. Сходите на сеанс хиропрактики. Найдите ближайший к вам центр биохакинга или купите оборудование для домашнего использования. Впервые в истории человечества люди отказываются стареть. Особенно характерно подобное отрицание для поколения бэби-бумеров. Они не хотят стареть, как их родители. Они задумываются о профилактике болезней. И одним из основных процессов, которые хочется предотвратить – старение. В результате появилось множество исследований и возник спрос на новые технологии, сегодня известные под термином биохакинг. На данный момент он находится на пике. Чудеса, которые становятся возможными благодаря одним лишь красному свету, оксигенации и импульсной электромагнитной терапии, поражают воображение. Если думаете, что вам суждено состариться как родителям, не тут-то было. Принципы, которые я изложила в книге, в сочетании с использованием приемов биохакинга, обязательно помогут вам сохранить вечную молодость.